Денежная башня, штаб-квартира семьи Шась, Москва, Краснопресненская набережная. Пускать кувалду в идеально вычищенный офисный центр Биджару не особенно хотелось, тем более часто пускать. Во-первых, временно изгнанный великий фюрер приносил с собой специфический аромат, для истребления которого приходилось использовать дорогостоящий артефакт. Во-вторых, смущал окружающих кожаной одеждой. В-третьих, ну, что ему здесь делать? Коллеги уже дважды указывали Биджару на нежелательность явления дикаря. Но бизнес есть бизнес. А поскольку норма прибыли от работы с одноглазым зашкаливала за все мыслимые пределы, Хамзи уговаривал соплеменников потерпеть и лично покупал разгоняющие запахи артефакты. «Кувалда, привет! Как твои дела?» «Фила?» Одноглазый подвинул Биджару очередной чемодан с наличностью и угрюмо ответил. «Так себе, Фила!» «Почему?» – осведомился Шас, у которого финансовые вливания вызывали только положительные эмоции. «Потому что я по сих пор не в форте, мотаюсь по Горофу, как брофяга какой, а напильник в моем кабинете жирует». И это обстоятельство делало хлеб изгнанника еще более горьким. «Я ведь сказал, скоро перестанет жировать и все вернется на круги своя», — уверенно ответил Шас. «Ты только говоришь», — посетовал Кувалда, задумчиво разглядывая чемодан с деньгами. «И финансирование требуешь». «А ты хотел на трон бесплатно вернуться?» «Я пока не понимаю, как», — жарко ответил Одноглазый. «Не понимаю, что ты фелаешь и как меня вернешь, хотя обещаешь». «Это нормально, что не понимаешь», — развел руками Биджар. «А устраивать тут школу и учить тебя тому, как все устроено, я не собираюсь». «Потому что ты меня не уважаешь?» «Потому что делаю все, чтобы вернуть тебя, дурака, на трон», — чуть жестче ответил Шас. «Причем не с помощью стрельбы и геноцида, а честным демократическим путем». «Ты умеешь честным?» — изумился Кувалда. «А это как?» «Честный демократический — это когда на виду у всех не стреляют», — объяснил Биджар. «А все остальное можно». «А-а-а! Так что не волнуйся!» «Тебе повезло обратиться к лучшему специалисту, который точно знает, как победить». «Без стрельбы?» — уточнил изгнанный великий фюрер. «Без стрельбы. На выборах?» «На выборах!» — Кувалда покачал головой. «Фуричи больше бивжар, а гниличи вообще расплофилось, как собак. Если все буфит честно фемократически, то, скорее всего, напильник мой разграбленный кабинет назовсем заберет. А на эти фенги...» Одноглазый неуверенно потянул чемодан на себя. «Я на эти фенги лучше уефу куфанифуть, пока меня не поймали». «Я тебе когда последний раз оружие продавал?» — строго спросил Шас. «Фавно». «А деньги когда последний раз требовал?» «Ты их кашф и фень требуешь. Грабить уже устали. И ты думаешь, я твои деньги просто так забираю?» Вопрос поставил Кувалду в тупик, потому что сам он поступил бы именно так, но неожиданно понял, что именно этим и отличается от Шаса. Биджар не просто брал деньги, но и давал кое-что взамен, кое-что нужное. А брал много, потому что это нужное было очень нужным, жизненно необходимым и потому дорогим. «Объясни», — попросил Одноглазый. «Я пока держал проект в тайне, но раз ты настаиваешь...» Биджар откинулся на спинку кресла и свел перед собой пальцы. «Кувалда, неужели ты думаешь, что, разрабатывая проект, я не учитывал обильное поголовье твоих политических противников? Особенно после того, как королева наложила запрет на вооруженные дебаты?» Ответа Шас не ждал. «Конечно, учитывал. И долгое время не знал, как вывернуться. Ведь помимо того, что ты представляешь самый маленький клан, есть и другие факторы, делающие тебя принципиально неизбираемым. «Это еще какие?» — хмуро спросил Одноглазый. «Кто налоги поднял? Кто семейную казну раздербанил? Кто поднял арендную плату во всем форте?» «Ее все равно никто не платит», — взвился Кувалда. «Зато теперь твоим подданным приходится не платить намного больше. Их это травмирует». «Бивжар, ты издеваешься?» «Я объясняю, почему за тебя никто, кроме самых верных, не проголосует. Даже шибзичи». Объяснение получилось настолько точным, что плечи Кувалды поникли. «И что теперь?» «А теперь вот!» Хамзи вытащил из-под стола жестяной ящик, покрашенный в синий цвет, и показал его Одноглазому. «Это макет устройств, которые мои волонтеры распихали по всему Южному форту». «Пошли свой голос», — прочитал тот, и недоуменно посмотрел на Шаса. «Что за хрень?» «Не хрень, а четко выверенный проект возвращения тебя на вершину, бестолочь», — ответил Биджар. «Электорат у тебя ленивый, поорать любит, однако быстро обо всем забывает. Но им нравится яркое и новое, а делать что-то не нравится. Поэтому запускаем проект «Пошли свой голос». Модно, современно, энергично, безопасно. А главное, демократически честно. Делаешь выбор по почте, а мы потом считаем». «Гниличей все равно больше всех», — напомнил математически точный фюрер. «И фуричей тоже». «Мы считаем», — помолчав, повторил Биджар. «Понимаешь, Кувалда, считать будем мы». Несколько секунд Одноглазый тщательно обдумывал услышанное, затем ощерился, хихикнул, отпустил чемодан, но не удержался, спросил. «Ты тверфо уверен, что перестрелок не буфет? Фаже после этого?» «Абсолютно», — подтвердил Шас. «Это ваша демократия всем уже поперек горла встала, потому что грабежи сплошные и человская полиция злится. Выборы велено провести как можно скорее и без эксцессов». «Без кого?» — насторожился Кувалда. «Без сюрпризов», — объяснил Биджар. «Никаких подозрительных победителей, только проверенные, послушные и абсолютно управляемые кадры. Так что давай сюда последний взнос и готовься принимать присягу в качестве законно выбранного, великого и самого демократического фюрера».